44. Лиза. Влада продолжает улыбаться, но голубые глаза словно подергиваются меланхоличной дымкой. «Да на работе ничего нового, а с Лешей...» Подруга крутит вилку в тонких пальцах, чуть хмуря светлые прямые брови. «Знаешь, та его секретарша уволилась тут недавно. Он ее все-таки выгнал?» — охаю я, подаваясь к Владе через стол. «Да нет, вроде бы сама ушла. Нашла работу получше». Она поднимает на меня быстрый взгляд и снова устремляет глаза на салфетку, которую сейчас аккуратно сворачивает. Алешка взял на ее место молодого парня, не забыв меня уколоть тем, что сделал это специально, и надеется, что больше я его своей беспричинной ревностью не побеспокою. То есть у них ничего в итоге не было? «Ой, да не знаю я», — беспомощно всплескивает руками Влада. «Не знаю. Может, и было, и он не признается, потому что понимает, что мне потом будет сложно, невозможно простить. Он же не идиот. Как там говорят, даже если схватили за пятку в кровати, тверди, что не твоя. Либо действительно не было, и я просто тупой параноик. Знаешь, Лиз, самое смешное, что мне не стало сильно легче. Он как ездил в командировке, так и ездит, заводы свои поднимает. И его все так же дома нет. Почему-то мысль, что это он из-за другой бабы так часто мотается, меня даже больше грела, чем вот сейчас. Точно по работе. С другим мужиком. Просто берется за любую сложную. Ему интересно. Ему не до меня. Понимаешь?» Влада поднимает на меня вопросительный, влажный взгляд. И я настолько понимаю, что даже в горле пересыхает, и я могу только молча кивнуть. «Ну что тут поделаешь, да?» – продолжает Влада, удовлетворившись и этим. «Ничего, вот такого мужа себе выбрала, повернутого на своих производствах. Как у тебя, кстати, с Сашкой дела?» И настает моя очередь, кусая губы, рассеянно мять салфетку. Медлю с ответом, внутренне взвешивая, что могу произнести вслух, а что нет. Многолетняя привычка не выносить ссор из избы ни при каких обстоятельствах играет не в пользу моей откровенности. «Не знаю, наверное, нормально», – пожимаю плечами, робко улыбаясь и выдерживая любопытный Владин взгляд. «Мы тут договорились о чем-то вроде гостевого брака». «Ты спишь с ним, что ли?» – тут же перебивает меня оживившаяся подруга, делая большой глоток вина. «Ха-ха, да», – ее реакция меня веселит. «Ясно. То есть скоро опять на Домбай?» – подмигивает. «О, нет, туда я точно не вернусь. А он к тебе?» «А он?» – я, усмехнувшись, качаю головой. «Я не верю в то, что Сашка переедет. Ну что ему делать в Москве? Это как твоему Лёше все бросить и уехать в деревню. Хотя он и заикался пару раз об этом. Но, знаешь, сразу взгляд, как у побитой собаки. Типа, пожалей меня, Лиза, я тут с тоски взвою в четырех стенах. Нет, это не произойдет». «Ага!» Он ее уволил. Нашел место в Красной Поляне, обо всем договорился, но она не поехала. Хотела вообще в суд подать за неправомерное увольнение, но вроде бы передумала. Осталась на Домбае, устроилась там в Ростуризм инструктором. Так что ходит где-то там рядом, но хоть не на работе с ним. Не думаешь, что это неспроста, и он просто тебе наплел, что она уходить не хочет, а сам ее поближе оставил? Аккуратно интересуется Влада, искоса поглядывая на меня. «Нет», – беспечно отмахиваюсь от этой мысли, – «не думаю». Сашка божился, что ничего к ней не чувствовал, никаких заигрываний не было, и я верю на самом деле. У нее с ним были. Да, я и сама видела, я ж не слепая. Лезла там поближе все время, терлась рядом. Но Саша, он ведь… Кручу рукой в воздухе, подбирая слова – и вижу по взгляду Влады, что она и так понимает, что я хочу сказать. Согласно кивает раньше, чем я произношу. «Это же Сашка. Он выбирает один раз. Потом просто перестает видеть другое. Вот как с этими долбанными горами. Его переклинило еще в школе, и все. И навсегда. Он ведь и любимые вещи не выбрасывает, даже если там дыр больше, чем в целой ткани. И я верю, что нафиг она ему не сдалась, эта Надя. Да и вообще никто. Вот он такой. Знаешь, мне больше больно от того, что свои горы он полюбил раньше, чем меня. И они теперь будто все время первые, а я – младшая жена. «Главное, чтобы любимая», – отвечает на это Влада.